Глава 22. Погоня. Черная туча над кладбищем закручивалась огромной спиралью. Наверху в ее складках сверкали молнии. Порыв ветра ударил Олега Ивановича в лицо. Рядом поднялся маленький смерч из прошлогодних листьев. Уже не меньше десятка темных силуэтов выползли из-за могил и двигались в сторону Взорова. Олег, завороженный странным и пугающим зрелищем, медленно попятился назад. Внезапно из кустов между могилами на него вылетел вопящий Андрей, шарахнулся от стоящего на пути человека и, запутавшись в собственных ногах, шлепнулся на траву. Следом появился Сергей. Он как раз набрал полные легкие воздуха для очередного крика, когда увидел Взорова. Словно локомотив, не способный на полном ходу мгновенно остановиться, Сергей влетел в Олега Ивановича, сбив того с ног. Они оказались сидящими на земле друг напротив друга. Сергей шумно выдохнул и произнес: «Здрасте!» «Здрасте!» – озадаченно ответил Олег Иванович. «Олег Иванович!» – первым пришел в себя Андрей. «Это вы! Вы знаете, что тут творится? Тут жуть какая-то творится!» Не давая времени на ответ, продолжил он. «Мы тут такое видели, такое! Во!» И он сделал неопределенный жест руками, пытаясь изобразить появившееся ниоткуда чудовище. «Что вы тут расселись?» – перебил его подоспевший Миша. «Папа, вставай! Давай! Надо бежать! Он там не один!» Только теперь Андрей и Сергей, оглянувшись назад, увидели надвигающиеся черные силуэты, за которыми угадывались очертания таких же чудищ. Кусты затрещали, и они увидели одного из монстров. «Что это?» – разинув рот, спросил Олег Иванович. Андрей и Сергей уже были на ногах. Миша подбежал к отцу и изо всех сил дернул его вверх за воротник. «Пойдем, – говорю, – потом узнаешь, скорее!» Это подействовало, а может быть, приближение быстро перебирающего толстыми ногами чудища. И Олег Иванович вскочил с земли и, в свою очередь, закричал: «Бежим!» Как говорится, приглашение не требовалось. Трое мальчишек уже были на краю оврага. Взоров бросился их догонять, попутно оглядываясь через плечо на чудовищного преследователя. Несмотря на короткие ноги, тот не отставал. Несколько раз, больно ударившись низом спины, Олег Иванович скатился на дно оврага. Мальчики были уже наверху, на другой стороне. Взоров с разбегу влетел вверх и почти что выбрался, но поскользнулся и, цепляясь руками за траву, сполз обратно. Чудовище уже было во враге. Его и Олега разделяло всего несколько шагов, а наверху показались двое его собратьев. Взоров увидел, как густая тягучая слюна стекает с клыков монстра и, вытягиваясь нитью с каплей на конце, прилипает к мешковатому балахону, одежде чудовища. Олег Иванович заверещал. Монстр издал короткий рык и, скрючив пальцы, словно коршун в охоте за добычей, пошел на Олега. Взоров предпринял еще одну попытку взобраться по скользкому склону, но было поздно. Чудовище вцепилось в него и потянуло назад. Олег схватился за торчащий из земли корень и попытался подтянуться за него, но чудовище было сильнее. Взоров чувствовал, что уступает ему, и тот медленно подтягивает его к себе. Неожиданно хватка монстра ослабла, и он издал протяжный рев. Олег Иванович оглянулся. Из огромного черного глаза торчал сук еловой ветки. Над головой Олега пролетели еще несколько веток и камней. Это ребята сверху забрасывали чудовище всем, что попадалось под руку. Взоров пополз наверх. Ребята протянули ему руки и вытянули из оврага. На другой стороне появилось еще три темных фигуры. А следом за Олегом по склону карабкались сразу два чудища. Они были уже рядом, когда Взоров сообразил, снял рюкзак и швырнул в них. Они покатились вниз, крепко сжимая рюкзак, словно это и была их добыча. Олег Иванович и ребята побежали по тропинке в сторону аллеи Ч-1. Взоров снял с шеи висевший на ней свисток и дунул, что было сил, чтобы позвать на помощь, но перестарался. Свисток вылетел у него изо рта и повис на малиновом кусте возле дорожки. Олег Иванович не стал останавливаться ради того, чтобы подобрать его, и продолжил бегство. Они едва не проскочили поворот на Ч-1, а повернув, бежали уже не оглядываясь до главной аллеи. И даже здесь, совершенно измотанные быстрым бегом, они не остановились перевести дух. Страх гнал их до самой автобусной остановки. Вбежав в подошедший автобус, они упали прямо на пол и долго не могли отдышаться. «И чего так бежать?» — обратилась старушка к соседке. «Следующий автобус всего через 10 минут». «И не говори», — ответила другая. «Еще на пол уселись. Туристы, что ли?» «Наверное», — подтвердила первая. «Это они спортивным ориентированием занимаются». «А, тогда хорошо хоть палатку не поставили и костер не развели». И старушки отвернулись к окну. Те самые старушки, вместе с которыми Взоров ехал до кладбища, но они не узнали его. Вид у Олега Ивановича был совсем неважный.